Сибири. Сергей Снежкин. Любовь Советского Союза. Москва. Глава шестая. Об одиночестве, которое учит тому, что для любви нужно многое. У ворот огромного ангарообразного гаража механик в военной форме и сатиновом халате поверх нее обхаживал и осматривал Галину М-ку, делая пометки в толстой амбарной книге. Закончив осмотр, протянул книгу Галине. «Распишитесь вот тут. Недолго, вижу, пришлось покататься», — сочувствием заметил он, принимая ключи. «Недолго», — призналась Галя. «Что поделаешь? Приказ совнаркома. Машины нужнее фронту. Получите обратно после войны, если уцелеет, конечно», — прибавил он. У Галиного дома в грузовики весело грузились разновозрастные женщины, одетые в немыслимое тряпье. Многие были в мужских, видимо, мужниных штанах. В отдельный грузовик закидывали вороха кирок и лопат. Погрузкой командовала здоровенная тетка с командирским планшетом через плечо. Когда Галина подошла к дому, она увидела, как в кузов крайнего грузовика пытались затащить полную женщину. Сверху ее тянули за руки, снизу толкали под попу, женщина визжала от боли, но взобраться в кузов не могла. Тетка-командир подошла к визжащей женщине и одним толчком мощной руки закинула несчастную наверх. И тут Галина узнала в кричащей женщине тетю Наталью. «Тетя Наташа!» — закричала она, подходя к грузовику. — Вы куда? Что все это значит? — Мобилизовали нас, Галечка! — заплакала обрадованная встречей тетя Наталья. — Меня и Надьку. Противотанковые рвы едем в Химки копать. — Как мобилизовали? Кто мобилизовал? — растерялась Галина. — Я мобилизовала, — веско сказала тетка-командир. — Их нельзя мобилизовывать, — возмутилась Галина. — Они в эвакуацию едут. — Как фамилия? — крикнула тетка-командир. — Локтионовы мы! — плача закричала тетя Наталья. — Наталья и Надежда. Начальница трудбатальона сверилась со списками. — Не вижу на них брони. Значит, подлежат мобилизации, как и все остальные. — Это ошибка, недоразумение, — решительно сказала Галина. — Я позвоню куда надо и все выясню. Слезайте, — приказала она тетушкам. — Вы здесь не командуйте, дамочка, — посоветовала Галине начальница. «Никуда они не слезут, и вообще отойдите отсюда. Машины поедут, как бы ненароком не зашибить». Она повернулась по-военному и пошла к головному грузовику, на ходу спросив у помощницы. «Все?» «Все», — подтвердила помощница. «Трогай!» — крикнула тетка головной машины, и колонна начала двигаться. «Когда вас обратно привезут?» — кричала Галина тетушкам. «Ой, не знаем, Галечка, ой, не знаем!» — причитала тетя Наталья. «А кто с Толиком?» — кричала Галина. «Клавдия с ним, Клавдия!» — закричала тетя Наталья и замахала, прощаясь полной ладошкой. «Идем, идем, веселые подруги!» — запел кто-то из женщин, и грузовики подхватили. «Страна, как мать, зовет и любит нас. Везде нужны заботливые руки и наш хозяйский добрый женский глаз». «Твоя мать пришла», — сообщила Клавдия Толику. «Сестер видела?» — спросила она. «Да», — кивнула Галина. «Мама, мама!» — подбежал к Галине сын. И он открыл чемодан, который притащил с собою. Чемодан был набит игрушками. «Молодец», — поцеловала его Галина. «Но зачем же так много игрушек? Ведь мы не навсегда же уезжаем». Галина присела рядом с ним на корточке. «Давай разбираться. Вот зачем тебе, например, — она сосчитала, — целых 5 самолетов? «Мы на море?» — спросил Толик, закрывая чемодан и садясь на крышку. «Нет, сыночек, мы поедем на север. Там моря нет, зато есть горы», — ответила мама, подымаясь. «Есть известия о Туманове?» — спросила Клавдия. «Никаких. Будут звонить, если появятся». Галина сняла с шеи ненавистный противогаз и бросила его на пол. Толик тут же кинулся к нему, вынул страшную маску и стал натягивать ее на голову. «Ты едешь с театром? Что решила?» — спросила Клавдия. «Нет, я остаюсь», — ответила Галина. «А нам с Иваном Николаевичем ты поручаешь заботы о твоем сыне?» «Мама, это ненадолго», — умоляюще попросила Галина. «Я вырву тетушек из рук этой громбабы и сразу же отправлю их к вам, в Свердловск. Они снимут с вас все заботы». Клавдия помолчала, глядя на внука, водрузившего на голову противогаз, потом спросила. «Можно спросить у тебя, что ты намереваешься делать в Москве?» «Театр эвакуируется, киностудия уже уехала, рестораны закрыты, в Кремле приемов не дают, некому. Правительство ведь тоже уехало. Так что же ты будешь здесь делать?» «Я буду ждать его», — ответила Галина. «Что мне еще остается?» Площадь трех вокзалов была пуста. Ленинград был почти окружен, и потому в здании Ленинградского вокзала расположили воинскую часть. Часть была резервная. Прямо перед зданием вокзала солдаты бегали, ползали, отрабатывали приемы штыкового боя, которые им так и не пригодятся за все 4 года войны. Двери Ярославского были наглухо закрыты. Вокруг колючая проволока и часовые. Что таилось внутри Ярославского, не знал никто. К единственному арочному входу на Казанский вокзал медленно двигалась очередь получивших разрешение на эвакуацию. Справа от входа солдаты охраняли гору чемоданов, корзин, перевязанных тюков. Внутрь вокзала пускали только с одним чемоданом и с одной сумкой. Все остальное безжалостно отнималось и пополняло чемоданную гору. Люди плакали, умоляли, скандалили, но все было тщетно. Один чемодан, одна сумка. 2 места. Люди вскрывали свой тщательно упакованный багаж, перекидывали в один чемодан самое ценное и нужное, распихивали по карманам мелочи. Трудно было расстаться со своим трудами нажитым добром. Дошла очередь и до Галиной семьи. 1, 2, сосчитал заскорузлым пальцем капитан-начальник патруля чемодан Клавдии и ее сумку. 3. «Вы отъезжаете?» — спросил он у Галины. «Нет». — быстро ответила Галина. — Тут игрушки моего сына. Она показала чемодан, который несла. Вы разрешите? — 2 места на человека в сторону, — прервал ее капитан. — Следующий. — Я жена генерала Костомарова, заместителя начальника главного управления тылового, — начала объяснять женщина, следующая за Галиной. — 2 места, — прервал ее капитан. — В сторону. Следующий. У чемоданной кучи Галина открыла чемодан Толика. — Ну, выбирай, — улыбнулась она. «Не хочу», — заплакал Толик, — «хочу на море». «Толенька, сыночек, ты уже большой, ты должен понимать, что надо ехать. Война ведь. Всем приказано из Москвы уехать, чтобы не мешать военным сражаться за город». «Надо идти», — глухо сказала Клавдия. Галина взяла из чемодана первую попавшуюся игрушку, сунула ее ребенку в руки. Толик отбросил игрушку в сторону и громко заплакал. «Я приеду. Я скоро приеду к тебе, очень скоро. Ты даже не успеешь соскучиться, как быстро я приеду», — уговаривала сына Галина. Никто в очереди не обращал на них внимания. За 2 неполных месяца войны люди успели привыкнуть к чужому горю, к детским слезам, к женским истерикам. «Я же взяла только самое необходимое», — Плакала рядом генеральша Костомарова. «Теплые вещи, там же, говорят, холод адский, что же делать, господи!» Причитала она, перебирая вещи в трех открытых чемоданах. «У вас нет места», — обратилась она к Клавдии. «Вы не возьмете безрукавку?» Она показала меховую расшитую безрукавку. «Муж привез из Львова». «Ну все». Клавдия оторвала рыдающего Толика от Галины, свободной рукой подхватила чемодан с сумкой и пошла ко входу в вокзал. «Мама!» — закричала Галина. «Что еще?» — недовольно повернулась Клавдия. «Мама!» — Галина кинулась к ней и даже не обняла, а схватила их, единственных родных и дорогих для нее в мире людей, и заплакала, освобождаясь от всех страхов, накопившихся в ее душе за военные месяцы. С тем, чтобы на их место пришли новые, которых будет так много, что к концу войны она перестанет удивляться вместимости человеческой души. «Прости меня. Прости за все», — просила она мать. «Прости». И Клавдия не выдержала. Она изо всех сил пыталась не расплакаться, но слезы все равно потекли из ее глаз, смывая аккуратно наложенную тушь. «Мне не за что прощать тебя. Ты всегда жила своим умом», — начала было сводить старые счеты Клавдия. Но почувствовав, что говорит не то, что нужно говорить здесь, посреди спрессованного человеческого горя, попросила. «Приезжай. Только приезжай скорее. Как только разберешься с ним и с собой, приезжай. А за него...» — она поцеловала уставшего плакать Толика. «Не волнуйся». Клавдия повернулась и пошла. «Мама!» Клавдия обернулась и вопросительно посмотрела на дочь. Но та и сама не могла объяснить этот вырвавшийся у нее крик. «Ивану Николаевичу привет передай», — сказала она. «Спасибо, передам», — ответила Клавдия и скоро исчезла в плачущей черноте вокзального чрева. Галина вернулась к чемодану с игрушками, закрыла его, села на крышку и закурила. У входа в вокзал раздался пронзительный женский вопль. Валерия Геннадьевна Костомарова ни за что не хотела расставаться со своими вещами и теперь пыталась силой прорваться внутрь. Осатаневший капитан вырвал из кобуры наган и несколько раз подряд выстрелил в воздух. Галина откинула папиросу, взяла чемодан и пошла прочь от вокзала. Прошла мимо нескольких сидевших на корточках, почти одинаковых по одежде и тусклости мужичков в низко надвинутых кепках, с жадной надеждой смотревших на чемоданную гору. Вернулась обратно, поставила у подножья чемоданной горы свой чемодан и ушла теперь окончательно. На Чистопрудном, около закрытого книжного магазина, ее нагнал старик с увесистым портфелем. «Книжками не интересуетесь?» — вполголоса спросил он. «Чем?» — не поняла Галина. «Книжками», — повторил старик. «У вас лицо интеллигентное». «А что за книжки?» Не понимая, что все-таки хочет от нее этот человек, спросила Галина. «Нужные книжки». Также вполголоса и оглядываясь, начал рассказывать продавец. «Современные. Академик Тарли, 1812 год. Воспоминания Калинкура, адъютанта Наполеона. Как раз про вступление 12 языков в Москву. Ключевский, смутное время. Это про то, как поляки Москву взяли». «Я требую, чтобы вы немедленно оставили меня в покое», — бросила на ходу Галина. «Простите», — испугался старик. «Это мои книги из моей библиотеки. Я думал, интеллигентное лицо, что вас заинтересует. Простите». Дома Галина на удачу открыла купленную все-таки книгу и прочла начало абзаца. По приказу Наполеона сжигались все деревни, села, усадьбы, через которые проходили войска. Но, начиная с Можайска, сжигать было почти нечего. Так страшно были, уже разорены. Она перевернула несколько страниц и снова прочла первое, что попалось на глаза. Уже в начале войны для русского народа стало вполне ясно. В Россию пришел жестокий и хитрый враг. Галина швырнула книгу через всю комнату в угол. «Академик», — бормотала она. «Жестокий и хитрый враг, а какой он еще бывает?» На то он и враг, чтобы быть хитрым и жестоким. По всему городу завыли сирены. Галина накинула на плечи приготовленную шубку, взяла сумку с провизией и вышла из квартиры. Жильцы дома неспешно спускались в подвал, где было оборудовано бомбоубежище. К воздушным тревогам уже привыкли. Это в первые дни бомбежек все бежали, сломя голову, в подвалы, а потом долго боялись покидать их, иногда дожидаясь следующего налета. В подвале жильцы сидели на стульях и креслах, заранее принесенных из квартир. Галина расположилась в своем кресле под номером своей квартиры, написанном мелом на стене. Рядом стояли стулья для тетушек и маленький стульчик со столиком для сына. На столике остались цветные карандаши и коробка пластилина. Тут же у стены стояли тетушкины тюфяки. Где-то недалеко тяжело бухнуло, и лампочки под потолком подвала начали раскачиваться на шнурах. Но в бомбоубежище по-прежнему играли в шахматы, ели, дремали, читали книги. Галя тоже включила карманный фонарик и стала рассматривать картинки принесенного с собой Тарля. В подвал спустилась артистка Любовь Соколова, тоже в накинутой на плечи шубе. Постояла у входа, пока глаза привыкли к тусклому освещению. Осмотрелась, увидела Галину, подошла к ней. «Галечка, 100 лет вас не видела. Как вы?» «Здравствуйте, Любовь Ивановна». Женщины поцеловались. Сына утром отправила с мамой. «Куда?» — села рядом Соколова. «В Свердловск. А вы как? Как Григорий Платонович?» — спросила в свою очередь Галина. «Гриша поехал в кинокомитет. Мы в пятницу уезжаем в Алмату. Его попросили быть худруком боевых киносборников», — рассказывала Любовь Ивановна. «Там создается объединенная тыловая киностудия. А вы знаете, кого назначили ее руководителем?» Брезгливо поджала губы Соколова. «Кого?» — заинтересовалась Галина. «Этого алкоголика. Хама трамвайного Ваньку», — негодуя поведала Соколова. «А вы когда уезжаете и куда?» «Я остаюсь», — ответила Галина. «Как? Вы что?» — Соколова перешла на шепот. «В Москве нельзя оставаться ни в коем случае». «Вы думаете, что Москву возьмут?» — также прошептала Галина и тут же поправилась. «Оставят?» «Этого я не знаю», — отмахнулась Соколова. «Но знаю доподлинно, что существует приказ всех оставшихся в Москве актрис и актеров записывать в концертные бригады и отправлять на фронт для поднятия боевого духа в действующей армии». Соколова ближе подвинулась к Галине, оглянулась и тихо продолжила рассказ. «Ансамбль Моисеева выехал. Несколько артистов сразу погибли под артобстрелом, а 3 танцовщиц изнасиловали. И вообще, каждая приехавшая на передовую актриса рассматривается как куртизанка. Генералы и полковники напрямую предлагают невообразимые вещи. Более того, требуют и угрожают». Взволнованная Любовь Ивановна закурила длинную английскую папиросу. «Могу я попросить вас не курить?» — обратился к ней пожилой мужчина, который коротал время тем, что втыкал в карту европейской части СССР красные и черные флажки, обозначая тем самым линию фронта. «Почему мне не курить?» — высокомерно спросила Соколова. «Я не выношу табачного дыма», — сердито пояснил мужчина. «А я не выношу плохо воспитанных стариков», — ответила Любовь Ивановна и отвернулась от подвального стратега. Старик пошел к выходу жаловаться дежурному по бомбоубежищу, неказистой тетке в черной шинели. «Уезжайте немедленно», — продолжала Любовь Ивановна. «Ваш театр эвакуировался?» «Да, в Ташкент». Галина тоже достала из сумочки папиросы. «Ну вот. А то поехали с нами в Алмату», — предложила Соколова. «Вас, дорогая моя, направят туда, куда вы захотите. Вы же все-таки Коврова». «Я не могу ехать. Я жду мужа», — призналась Галина. «Вашего драматурга?» — удивилась Любовь Ивановна. «Где он?» «На фронте, в командировке. И о нем нет известий вот уже больше месяца», — заплакала Галина. «Вот как? Я не знала», — извинялась Соколова. «И что? Совсем никаких известий?» «Совсем», — подтвердила Галина. «Я была в Красной Звезде, и там ничего не знают». «Я вам помогу», — решительно сказала Любовь Ивановна. «Как?» — удивилась Галина. «Сейчас закончится тревога, и мы поедем к медиуму». «К кому?» — переспросила всхлипывая Галина. «К ясновидящей. К ней сейчас вся Москва в очереди. Жены генералов, вдовы, жену Кагановича постоянно у нее встречаю», — с удовольствием рассказывала Любовь Ивановна. «А она-то что хочет узнать?» — поразилась Галина, жена Лазаря Моисеевича. «То же, что и все», — прошептала Соколова. «Победят нас немцы или нет?» Заметив сомнения в глазах Галины, поспешила рассказать. «Я тоже поначалу в медиумов не верила. Но когда пропал наш Микки, убежал от домработницы на прогулке, она точно указала место, где мы его и нашли». «Угроза воздушного нападения миновала. Отбой!» — прохрипел репродуктор голосом диктора Левитана. «Граждане, отбой воздушной тревоги!» «Пойдете?» — спросила, вставая Соколова. «Пойду», — согласилась Галина. «Тогда вы идите к себе, возьмите фотографию вашего мужа и какую-нибудь его вещь». «Вещь? Зачем?» — робко поинтересовалась Галя. «Фотография за тем, чтобы перед глазами Самары был его образ, а вещь, чтобы установить материальную связь в астральном движении к его телесной оболочке», — четко пояснила Любовь Ивановна. «Что за имя? Самара?» — удивилась Галина. «Какое-то древнее, восточное. Она не то гречанка, не то турчанка. Возьмите побольше денег, она дорого берет», — посоветовала известная актриса. «Или серьги, или кольцо. Она принимает драгоценности». «У вас машина?» «Нет, я сдала», — ответила Галина. «Зря», — хмыкнула Любовь Ивановна. «На стоянке в текстильщиках личные машины сотнями стоят. На них ни шоферов, ни бензина нет. Вы бы спросили меня», — расстроенно покачала головой Любовь Ивановна. «Хорошо, идите домой. Я вызову машину, и когда она придет, позвоню вам». В квартире Галина сунула в сумочку фотографию Туманова с дарственной надписью и вдруг поняла, что никаких других тумановских вещей у нее нет. Она на всякий случай проверила ящики комода, платяной шкаф. В доме не было ни одной его вещи. Туманов ушел из дома во всем немногом, что на нем было. «Да», — прокричала Галя в трубку зазвонившего телефона, — «сейчас спускаюсь». Она выдвинула нижний ящик трюмо, на самом дне которого под кружевными воротничками, вуалями, перчатками покоилась большая палехская шкатулка. В шкатулке лежали вещи Анатолия Коврова. Его письма, конспекты, по которым он учился в Академии РККА, наградной пистолет, его стихи, переписанные Тумановым, и его часы, которые передал ей Костецкий. Галина схватила часы и сунула их в сумочку к фотографии Туманова. В машине Любовь Ивановна передала Галине пакет. «Это вам. Почитайте. Очень любопытно и очень современно. Вы не представляете, с каким трудом мы достали эту книжку». «Спасибо», — поблагодарила Галина. Она развернула бумагу. «Академик Тарле, 1812 год», — значилось на обложке. «Читали?» — встревожилась Соколова, увидев, как сжались губы Галины. «Нет», — ответила Галина. «Почитайте», — посоветовала Соколова. «Там тоже патриотизм. Патриотизм. А барышень, дочерей помещика, крестьяне в свои телеги не брали. Барышни на коленях умоляли, не хотели под французов попасть. А они не брали. Смеялись. Им забавно было видеть, как барышни на коленях стоят». «Любовь Ивановна, даже не знаю, как вас благодарить», — задумчиво сказала Галина. «Вы сегодня просто осыпали меня благодеяниями». «Я понимаю», — кивнула Соколова. «Вы думаете, с чего это вдруг? Живем в одном доме, только здороваемся. Встречаемся в основном на премьерах и приемах. И вдруг такая расположенность?» Она продолжила после того, как машину остановил для проверки документов очередной патруль. Соколову не узнали. Она скрыла лицо под полувуалью. «И вообще актрисы не дружат, тем более актрисы такого уровня, как мы с вами. Но дело в том, моя дорогая, что сейчас мы должны держаться друг друга. Иначе съедят, слопают без остатка. Припомнят все. Успех, неосторожно сказанное слово, мимолетно брошенный взгляд. Все, что раньше хранилось за музейным стеклом, теперь, как им кажется, можно будет потрогать своими грязными лапами. А можно и поломать, если захочется. Но это им только кажется». С угрозой закончила Любовь Ивановна. Женщина-медиум была худа, черна и беспрерывно курила. Соколова представила Галину, называя ясновидящую «Самарочкой», и вышла, оставив их наедине. Ясновидящая протянула Галине руку, узкую, холодную и твердую. «Кого хотите искать?» — устало спросила она. «Мужа», — ответила Галина. «Он пропал?» — продолжила опрос ясновидящая. «Да». «На фронте?» — покачала головой ясновидящая. «Да». «Давно?» «Уже больше месяца». 200 рублей», — сказала ясновидящая. Галина вынула из сумочки деньги, фотографию и часы. Ясновидящая разложила все это у магического шара. «Фаина!» Из-за бархатной шторы, скрывающей дверь в другую комнату, вышла женщина с недобрым взглядом и, щелкнув выключателем, погасила свет. Шар постепенно заполнился синеватым сиянием. Ясновидящая равнодушно всмотрелась у него и снова позвала. «Фаина!» Женщина включила свет. Шар погас. «Этот погиб. И давно», — показала она на часы Коврова. «А вот этот жив», — ткнула пальцем фотографию Туманова ясновидящая. «Зачем ты принесла вещи от двух разных людей?» — вдруг резко спросила она, будто очнувшись. «Фаина, проводи». Галина и Любовь Ивановна вышли в прихожую, где на стульях дожидались в своей очереди дамы в вуалях. Галина была бледна и едва дошла до свободного стула. Здесь чувства оставили ее. Очнулась она от того, что Фаина брызгала ей на лицо воду из графина. «Как вы, моя дорогая?» — склонилась к ней Соколова. «Может быть, врача?» «Только не сюда», — скрипучим голосом предупредила Фаина. Галина не дала Любови Ивановне ответить. «Не нужно, спасибо. Помогите мне выйти на воздух». Она оперлась о руку новоявленной подруги, и они вышли из квартиры. В скверике неподалеку от флигеля она отдышалась. Достала из сумочки папиросу и, закурив, судорожно и глубоко затянулась. «Что произошло?» — осторожно спросила Соколова. «Это Толины часы», — сказала Галина, достав их из сумочки. «А Кирилл? Кирилл жив». «Вот как?» — задумчиво сказала Соколова. «Вы знаете, а ведь я до конца не верила в ее дар», — вдруг призналась она. «А Микки?» «А что Микки?» — пожала плечами Соколова. «Понятно, что породистого мопса рано или поздно украдут, тем более у дуры домработницы. А торгуют краденными собаками на птичьем рынке. Где же еще?» Две всесоюзно известные и всенародно любимые актрисы советского кино сидели на ободранной скамеечке маленького сквера на большой полянке и молча курили. Рано утром Галина проснулась от непрерывного дверного звонка. На ходу, надевая халат, она открыла дверь. На пороге стоял военный. «Товарищ Коврова?» — не здороваясь, спросил он. «Вам пакет. Распишитесь». Закрыв дверь, Галина с треском оторвала сургучные печати и вынула из конверта листок с машинописным текстом. Товарищ Кононыхин в генеральском мундире встал ей навстречу из-за стола. «Галина Васильевна, рад и горд видеть вас у себя!» Радостно приветствовал он вошедшую в кабинет актрису. «Садитесь, прошу вас», — пригласил он. «Чаю?» «Нет, спасибо», — отказалась Галина. «Правильно», — одобрил Кононыхин. «Времени нет, чаи распевать, война идет». Он сделался серьезным. Сел напротив. «Есть постановление Центрального комитета партии об усилении агитационной и культпросвет работы среди бойцов и командиров Красной Армии. Из актеров, певцов, писателей, артистов балета формируются фронтовые бригады для выездов в действующие и запасные части, а также госпиталя для дачи концертов и представления отрывков из драматических спектаклей». «Да, я читала в вашем письме». «Ну, вам бригада не нужна, вы одна целой бригады стоите. Поэтому к вам будут прикреплены гитарист и баянист. И вы будете выступать с сольными концертами». Кононыхин замолчал, ожидая реакции Галины. «Я не могу ехать», — сказала Галина. «Я мужа жду. Я поэтому и в эвакуацию с театром не поехала». «С этим будем разбираться отдельно», — строго сказал Кононыхин. «С чем с этим?» — спросила Галина. «С тем, что вы самовольно не поехали в эвакуацию», — значительно произнес Кононыхин. «Что же касается вашего мужа, то, Галина Васильевна, поймите совесть. Разве вы одна мужа с фронта ждете? Вон сколько женщин вокруг Москвы рвы противотанковые роют. И ведь почти все мужа из фронта ждут. Однако же роют». Кононыхин встал и вернулся к своему начальственному месту за письменный стол. «Я отказа вашего не приму. Это не моя прихоть, а постановление партии. На подготовку репертуара и репетиции 3 дня. У вас есть ко мне какие-нибудь просьбы, вопросы?» «Нет», — встала Галина. «Тогда не смею вас задерживать. Огромное, невероятно огромное количество работы». Извиняясь, попрощался он. Когда за Галиной закрылась дверь, он вычеркнул из списка лежащего перед ним ее фамилию, нажал кнопку вызова и спросил у вошедшей секретарши. «Соколовой Любови Ивановне курьера посылали?» «Да», — ответила секретарша. «И что?» Она дверь не открыла, сказала, что так рано никого не принимает. «Пошлите еще раз. Скажем, 12:00, — распорядился Кононыхин. «И в сопровождении. Выберите кого-нибудь из охраны. Посолиднее. Да пострашнее». «Слушаюсь», — по-военному ответила секретарша. Бригада состояла из пожилого баяниста, болезненного и оттого неразговорчивого, постоянно глотавшего порошки из крошечных пакетиков, свернутых из кальки, гитариста с лошадиным лицом, до войны игравшего в кинотеатрах перед сеансами гавайские мелодии, маленькой и крепкой гимнастки-дрессировщицы из московского объединения «Цирк на сцене» с простуженной макакой, которая все время надсадно кашляла, мастера художественного свиста и жонглёра-чечёточника. Эти были братьями-близнецами. Городской автобус американской фирмы Greyhound, которые во множестве появились в столице в середине 30-х годов, снаружи был наскоро перекрашен в темно-зеленый цвет, а внутри перегорожен фанерными листами. Отгороженная часть служила грим-уборной и костюмерной. Шел дождь. И без того разбомбленная дорога была размыта, и автобус трясло так, что сидеть внутри него можно было только держась за поручни. Музыканты прижимали к себе инструменты, все молчали. Неприспособленная к таким дорогам машина давно была разболтана, и потому дождевая вода сквозь все щели лилась в салон. На полу образовалась большая лужа, которая волнами, в зависимости от того, на какой бок заваливался автобус, перемещалась по салону. Галина устала каждый раз поднимать ноги и положила их на ящик с реквизитом, стоявший в проходе. «Галина Васильевна», — обратился к ней один из братьев-близнецов, — «хотите мои сапоги? Они резиновые». «Спасибо», — отказалась Галина. «Вы не гордитесь», — настаивал брат. «Сколько нам еще ехать? А сапоги теплые, на байке. Возьмите». «Я не горжусь», — улыбнулась Коврова. «Просто не хочу». «Мне дай», — сварливо попросила гимнастка. «На», — брат снял с себя сапоги. Гимнастка надела их прямо на туфли. В колонну подво, чтобы могли проехать автомобили, шли к фронту маршевые батальоны. Впереди, на плохо оседланных лошадях, реквизированных в разоренных придорожных деревнях, ехали командиры. Стали попадаться трофейные немецкие автомобили с наскоро замазанными опознавательными знаками и изготовленными на дощечках советскими армейскими номерами. «Во!» — обрадовался брат-близнец, поджавший под себя ноги в толстых вязаных носках. «Трофейные!» «Где?» — встрепенулся его брат. «Вот, темно-синий». Брат, отдавший сапоги, показал на большую легковую автомашину, поравнявшуюся с ними. Рядом с шофером гордо восседал капитан с черными чапаевскими усами, концы коих были заботливо закручены вверх. «Большая», — завистливо оценил машину брат-чечёточник. «Человек 7 свободно сядут». «Да ну!» — презрительно махнул рукой шофер автобуса. «Она задницей по каждому бугорку шкрябать будет. На такой только по Тверской кататься, подвеска низкая». «Ездит же», — возразил брат-чечёточник. «Ну, это до поры до времени», — радостно ухмыльнулся шофер, предвкушая, как трофейный автомобиль сядет где-нибудь на кардан. «Долго еще?» — страдальчески морщась спросил баянист. «Скоро, товарищи, скоро уже», — подал голос администратор. Незаметный человек в странном полувоенном одеянии. На нем были командирская гимнастерка без знаков отличия и обычные темные брюки, завершавшиеся сандалями. «Вот уже Толмачёва проезжаем». Автобус въехал на главную улицу совершенно сожженной деревни. Администратор остановил машину и побежал уточнять дорогу к сколоченному из обгоревших досок навесу, перед которым стояло несколько эмок. Явный признак, если не штаба, то, по крайней мере, командного пункта. Оставшиеся в автобусе артисты, пользуясь покоем, достали свертки с провизией и начали есть. Галина смотрела в окно на женщин, вытаскивавших из-под обломков сожженного дома закопченную железную утварь. Чайники, кастрюли, котел, сгоревшие часы-ходики. Все извлеченное с пепелища женщины складывали на бричку, запряженную лошадью, на которую не покусился бы ни один интендант тыловой службы. Дождь прекратился. «Мы-то уже привыкли», — кивнул на копошащихся женщин, подсевших к Галине на ящик с реквизитом брат, который презентовал гимнастке свои сапоги. «Поначалу такого насмотрелись, а сейчас привыкли. Мы же на фронт с самого начала войны ездить начали. Такого насмотрелись», — повторил он. «И под бомбежками были. Ее осколками ранило». Он кивнул на кашляющую обезьяну. «Вы, если что, у меня спрашиваете». Галина не успела ответить. В автобус, хлюпая промокшими сандалями, ворвался администратор. «Километров 5 осталось до расположения», — сообщил он. «Трогай». Автобус взревел мотором и, медленно буксуя в глубокой грязи, поехал. Женщина-погорелица, которая только что извлекла погнутую крышку от бака, повернула голову на рев мотора и встретилась взглядом с Галиной, смотрящей на нее из окна автобуса. За время войны и эвакуации она увидит много горя. Но эту первую встречу с войной, этот взгляд и эту закопченную крышку от бака Галина запомнит на всю жизнь. Кузов грузовика с опущенными бортами был сценой. На сцене на раскладных стульях уже сидели гитарист с баянистом. Оба были во фраках, Из автобуса вплотную подогнанному грузовику вышла Галина и, поддерживаемая администратором, взошла по деревянной лесенке на сцену. Взойдя, она расправила шлейф концертного платья, подняла голову и замерла от ужаса. На большой поляне перед грузовиком, прямо на земле, сидели, лежали, привалившись друг к другу, солдаты. Человек 100. Их только что перед концертом вывели из окопов. Потом, после выступления на офицерском банкете, Галине расскажут. Почвы здесь глинистые. Во время дождя глина раскисает, а потом на солнце мгновенно сохнет, земля превращается в такыр и становится такой твердой, что ее и киркой не взять, и вся измазанная глиной одежда деревенеет и становится белой. Это ей объяснят потом, а сейчас она увидела людей, чья одежда и кожа были покрыты твердой белой коростой. Они были похожи на прокаженных. Музыканты заиграли вступление, и, очнувшись, Галина запела севшим от спазм голосом. «Ах, если б только раз мне вас еще увидеть, ах, если б только раз, и два, и три, а вы и не поймете на быстром самолете, как вас я ожидала до утренней зари». Часть красноармейцев зааплодировала началу, узнав популярный тогда романс из Галиного фильма, и Галина продолжала. Летчики, пилоты, бомбы, пулеметы, вот и улетели в дальний путь. Вы когда вернетесь? Я не знаю, скоро ли. Только возвращайтесь хоть когда-нибудь. Но допеть до конца ей было сегодня не суждено. К поляне подъехала вереница камуфлированных легковых машин. Из первой вышел высокий генерал, высокий по росту и по званию. «Смирно!» — заорал полковник, сидевший в первом ряду среди других командиров на разномастных поленьях. Красноармейцы зашевелились, вставая. «Товарищ командующий!» — начал докладывать подбежавший полковник. «Что здесь происходит?» — прервал его командующий. «Концерт!» — отрапортовал полковник. «Кто разрешил вывести людей из окопов?» «Была телефонограмма из политотдела армии». Полковник продолжал держать руку у козырька фуражки, отдавая честь. «Батальон вернуть на позиции. Вас я предупреждаю о неполном служебном соответствии», — приказал командующий. «Была телефонограмма, товарищ командующий», — тихо возразил полковник. Командующий посмотрел на свою свиту, как бы ожидая от нее помощи в обуздании строптивого полковника, но, видимо, решил справиться сам, потому что, повернувшись, сказал. «Вы, впрочем, можете остаться. Послушать концерт наедине». Генерал равнодушно взглянул на сцену и пошел к блиндажу, у входа в который стоял часовой. Там был штаб дивизии. За командующим шла, посмеиваясь, его свита. Полковник дождался, когда командующий вошел в блиндаж, повернулся к батальону и скомандовал. «Все, концерт окончен. По окопам. Первая рота, за мной! Третье отделение, ко мне! Рота, стройсь!» Закричали младшие командиры, и войско потянулось на передовую. «Тимошкин!» — окликнул расстроенный полковник лейтенанта, который, судя по незамызганной одежде, служил по тыловой части. «Обустрой, товарищи артистов!» И, махнув рукой, побежал к штабу вслед за командующим. «Как нехорошо получилось», — сказал лейтенант, подходя к грузовику. «Командующий шутить не любит». «А кто он?» — спросила, спускаясь, Галина. «Товарищ командующий?» — удивился лейтенант. «Генерал-лейтенант Павловский Константин Георгиевич. Идемте со мной размещаться». Они подошли к двум блиндажам, спрятанным в поросшем лесом овраге. Лейтенант нес чемоданы Галины. Остальные артисты несли свои пожитки сами. «Товарищ лейтенант?» — спросил аккордеонист. «А вечером концерт будет?» «Не знаю», — покачал головой лейтенант. «Думаю, нет. Командующий как приезжает, так обязательно наступление начинается». И точно. Над их головами вдруг засвистело, зачавкало, и сразу же там, за лесом, где были позиции немцев, взорвался первый снаряд. Потом еще. А потом все слилось в один сплошной рев, канонады и разрывов. «Что я вам говорил?» — радостно сказал лейтенант. «Это ваше жилище. Лейтенант кивнул на норообразный вход в землянку, при виде которого аккордеонист и гитарист расстроенно вздохнули. «А это блиндаж товарища Ковровой». Лейтенант помолчал и добавил редко употребляемое им, а потому с особым удовольствием выговариваемое слово. «Индивидуальный». «Товарищ лейтенант», — снова подал голос аккордеонист, «отчего же вы штаб в селе не располагаете? Ведь удобнее же». «Товарищ командующий запретил», — пояснил лейтенант. «Приказал все штабы дивизии располагать вне населенных пунктов. Толмачёва проезжали?» Артисты молча кивнули. «Еще вчера стояла. Немцы его разбомбили, думали штаб. А штаб 3 дня назад сюда перевезли по приказу товарища командующего. Ну, вы располагайтесь пока». Он нырнул в блиндаж с чемоданами Галины и тотчас появился снова. «А вечером, если у нас успех будет, пожалуйте на банкет». Индивидуальный блиндаж был просторен. Из мебели кровать металлическая, но с матрасом, к тому же застеленная чистым бельем. Стол, невесть откуда взятый умывальник с зеркалом, самодельный крашеный деревянный стол и 2 венских стула. На бревенчатой стене висела картина в латунной рамке, а на столе в гильзе от снаряда стоял букет полевых цветов. На картинке, которая на самом деле оказалась раскрашенной от руки фотографией, были изображены 2 девочки в платочках, обнимавших ствол березки. На столе стояло покрытое марлей ведро, и рядом с ним на железной тарелке булка белого хлеба из солдатской пекарни. Галина сняла марлю. Ведро было полно меда. Она улыбнулась, оторвала от булки кусочек, макнула в мед и стала есть. Атака была успешной. В штабном блиндаже накрывали стол. Во главе стола помещался полковник. Рядом с ним посадили Галину. А дальше вперемешку сидели артисты и офицеры штаба. Полковник был возбужден недавним боем, выговором командующего и выпитым спиртом. «Товарищи!» — встал он со своего места. «Выпьем за войну!» «Да!» — упрямо повторил он. «За войну!» «Если бы не война, сидел бы я когда-нибудь рядом с Галиной Васильевной. А сейчас, пожалуйста, вот она, Галина Васильевна Коврова, народная артистка, рядом сидит. А потому что война. Вот за нее я и хочу выпить. Вообще войны бояться не надо. Надо уметь на ней жить. Вот я умею. И Тимошкин умеет. Умеешь?» Спросил он у лейтенанта-тыловика, который в это время резал мясо, очень похожее на конину. «Так точно», — ответил лейтенант. «Пережигин, а ты?» — обратился он к своему начальнику штаба, лысоватому полковнику. «Что я?» — переспросил лысоватый. «Ты умеешь на войне жить?» — настаивал полковник. Начальник штаба пожал плечами. «Завтра немцы контратаковать будут. Вот завтра и посмотрим, как мы умеем жить». «Клещ ты штабной, а не командир, Пережигин», — расстроился полковник. «Ну да ладно. За войну!» И он повернулся к Галине, чтобы чокнуться с ней. «Я за войну пить не буду», — спокойно сказала Галина. «Почему?» — обиделся полковник. «Не хочу», — пожала плечами Галина. «Это потому, что вы не понимаете». Полковник опрокинул стакан и сел на стул. «Война — это такая штука...» Он щелкнул пальцами. «На войне человек проявляется, раскрывается. Вона, предателей сколько, перебежчиков. А кем они были в мирное время?» Он пьяно прищурился. Галя молчала. «Не знаете?» — закачал головой полковник. «А я скажу. Простыми, как говорится, советскими людьми». «Вы давно на фронте?» — спросила его Галина. «С 24-го числа. Я же кадровый», — гордо ответил командир дивизии. «Майором начинал». «В Белоруссии были?» Сжимая руки, продолжала расспрашивать Галина. «А как же?» — удивился полковник. «Всю прошел. попой к Москве. У меня муж пропал. Корреспондент, сказала Галина. Как раз в Белоруссии. Пропал, найдется, махнул рукой полковник. Как фамилия? Туманов. Кирилл Туманов. У Галины перехватило дыхание. Полковник нахмурился, вспоминая. «Нет», — выдавил наконец из себя, — «не встречал». «А может, что-то слышали? С ним был фотокорреспондент такой толстый, Миша». «Не слыхал. Точно. Если бы слыхал, запомнил бы», — серьезно ответил любитель войны. «Играй», — махнул он рукой гитаристу. «А ты пой», — обратился он к другому Галиному аккомпаниатору. «Раз Павловский концерт отменил, проведем его здесь». «У меня весь голос в аккордеон ушел», — пояснил аккордеонист. «Не пою». «Вот, Алик», — кивнул он на гитариста. «Начинал как мастер художественного свиста». «Свисти!» — приказал полковник, вынимая из кобуры ТТ и укладывая его рядом с бутылью разведенного спирта на стол. Лазарев неслышно подошел сзади и взял пистолет. Испуганный аккордеонист развернул меха инструмента, а бывший мастер художественного свиста встал и засвистел, утомленные солнцем. Галина встала и вышла из штабного блиндажа. Провожал ее все тот же лейтенант Тимошкин. Он светил ей под ноги фонариком с синим фильтром. «Вы не обижайтесь на товарища полковника, товарищ Коврова. Он, когда выпьет, совсем дурной становится». Светомаскировочный фонарик давал так мало света, что Галина была вынуждена взять лейтенанта под руку. «Скажите, почему ваши солдаты измазаны?» — спросила она, памятуя о том ужасе, который она испытала, выйдя на сцену. «О, это!» — хохотнул Тимошкин. «Тут, на этом месте, оказывается, залежи белой глины. Из нее тарелки делают». Толмачёва даже заводик был кооперативный по производству тарелок там, горшков, кувшинов. Немцы разбомбили. Ну вот, мы же здесь оборону уже 10 дней держим, и все наши окопы, ходы, сообщения и прочая фортификация в этой глине выкопаны. Как дождь пойдет, глина эта сразу же раскисает и в обмундирование впитывается. А на солнце она высыхает и становится как корка, и ничего с ней сделать невозможно». Нас в армии так и зовут. Гипсовой дивизией. Они подошли к Галиному блиндажу. В темноте возле него смутно виднелась какая-то фигура. «Я на всякий случай караульного поставил. Мало ли что. Фронт-то рядом», — пояснил лейтенант. «Ну, спокойной вам ночи, товарищ Коврова». Он повернулся и пошел обратно. Слабый синий отсвет через мгновение растворился в черноте военной ночи. Галина повернулась к караульному. «Спокойной ночи», — сказала она. «Так точно», — ответил постовой, скорее всего, потому, что за недолгое время войны отвык от простых человеческих пожеланий и просто не знал, что ответить. Галина зажгла висячий масляный фонарь, поставила его на пол рядом с кроватью, скинула туфли, не раздеваясь, легла и сразу же заснула. Проснулась она от грохота выбиваемой дощатой двери. В блиндаж валился пьяный до скотинья полковник. Портупею он снял еще снаружи и сейчас, первым делом швырнув ее в угол, начал расстегивать галифе. «Я сейчас», — бормотал он, валясь на Галину. «Я быстро. Я быстро». «Уйдите», — завизжала Галина. «Уйдите, часовой!» «Я быстро». — бормотал полковник, пытаясь разглядеть ее мутными без зрачков глазами. — Я быстро. Он надавил локтем всей тяжестью своего тела ей на горло, свободной рукой ухватил ворот платья и рванул его. — Часовой! — сдавленно закричала Галина. — Я быстро. — дышал он на нее чудовищным самогонным перегаром. — Я быстро. Теряя сознание, задыхаясь от передавленного горла, Галина нашла рядом с кроватью масляный фонарь и попыталась ударить им насильника. Удар не получился, но из фонаря на голову полковника вытекло горячее масло, и от какой-то счастливой искорки стало медленно разгораться. Понадобилось время, чтобы полковник почувствовал боль от горящих на голове волос и гимнастерки на спине. Только тогда он отпустил Галину, вскочил и, рыча от боли, стал биться спиной о стены блиндажа, пытаясь сбить огонь. Галина выбежала из блиндажа. Часового не было. Из блиндажа выбрался орущий от боли и злобы полковник. «Помогите!» — закричала Галина. С шипением взлетела в воздух немецкая осветительная ракета. На какие-то мгновения все вокруг вспыхнуло белым слепящим хирургическим светом. Галина увидела машины, солдат в конце оврага и побежала туда. «Стой! Кто идет?» — закричали в темноте. И к ней стали приближаться синие глазки светомаскировочных фонариков. В штабном блиндаже было тихо. Галина в генеральской шинели, накинутой на растерзанное платье, сидела у стены и пыталась пить чай из железной кружки. Возле нее стоял военврач с пузырьком на шатыря в руке. У стола, застеленного картами, молча стояли Павловский и генералы его свиты. Все смотрели на полковника, сидевшего на табурете около стола. Полковник был страшен. Вместо волос на голове кровоточила покрытая черной обугленной кожей округлая рана. Ее смазывала какой-то мазью девушка-санинструктор. Полковник тихо рычал от боли. Другой пожилой военврач наложил на голую, тоже черную спину полковника, марлевый квадрат, пропитанный мазью, и прибинтовал его к телу. «Все?» — спросил Павловский. «Все, товарищ командующий», — ответил военврач. «Уведите», — приказал Павловский. Двое красноармейцев подняли полковника и, поддерживая под руки, вывели из блиндажа. «Что с ним будет?» — спросила Галина. «На сей счет есть трибунал», — бесцветным голосом отозвался Павловский. «Как вы себя чувствуете?» «Спасибо, уже хорошо», — поблагодарила Галина. «Вас отвезут в Москву на моей машине», — сообщил Павловский. «От своего имени и от имени армии приношу вам извинения». Галина молча кивнула. «Я могу что-нибудь для вас сделать?» — спросил Павловский. «Мне нужно позвонить в Москву», — ответила Галина. Павловский нахмурился. «Это возможно?» — подняла брови Галина. «Вам? Да», — принял решение Павловский. «Соедините с Москвой». «Слушаюсь, товарищ командующий», — ответил со своего места, оборудованного в углу блиндажа, капитан-связист. «Какой номер в Москве?» «К-4-77-23», — продиктовала Галина. Капитан записал. «Заря, соедини с девяткой», — проговорил он в трубку. «Продолжайте работать, товарищи», — приказал Павловский своим генералам. Генералы расселись вокруг стола и, тихо переговариваясь, стали переносить в блокноты данные с оперативных карт. Пришел ординарец с чаем. Расставил стаканы на блюдечках, чтобы не замочить карты. «Ужинать будете?» — подсел к Галине Павловский. «Не могу». Галина осторожно прикоснулась к начавшему отекать горлу. «Извините». Павловский недовольно взглянул на военврача, так и стоявшего за Галиной. «Почему ничего не делаете?» «Товарищ отказалась?» — побледнел военврач. «Тогда зачем здесь стоите? Идите к себе в лазарет», — приказал Павловский. «Слушаюсь». Военврач отдал честь ладонью, между пальцами которой был зажат пузырек с нашатырем, и вышел из блиндажа. «Есть соединение», — доложил капитан, протягивая трубку Галине. Галина, придерживая шинель, волочившуюся по полу, подошла к капитану. «Алло», — хриплым голосом сказала она в трубку. «Тетя Наташа, это я. Нет, я не простудилась, нет, просто голос такой. Да, пела много. Все у меня хорошо. Тете Наташе никто не звонил? А от Кирилла? Понятно. Все. Завтра буду. До свидания. Она отдала трубку капитану. Рано утром Павловский провожал ее. Как и обещал начальник штаба дивизии, в которой еще вчера командовал похотливый полковник, немцы начали наступление. Грохотали орудия и с той, и с нашей стороны. Совсем близко, за редким леском, к небу поднимались взрывы. «Это война», — помолчав, сказал Павловский. «Она в человеке много проявляет такого, что в мирное время и ждать не приходится. Может, героем сделать, а может, и мерзавцем». Он опять замолчал. Галина смотрела на генерала, словно на несколько секунд загипнотизированная. Так он был высок, плечист, строен и подтянут. И лицо у него было не просто мужественное и красивое, но и отмеченное какой-то не городской, а по-крестьянски мудрой интеллигентностью. Рядом взорвался немецкий снаряд. Так близко, что их осыпало глинистой пылью. Галина охнула и инстинктивно, ища защиты, прижалась к командующему. Павловский обнял ее. Озадаченно посмотрел туда, откуда летели немецкие снаряды. «Езжайте», — попросил он. «Они огонь по тылу перенесли». Галина отстранилась и села в машину. «Простите нас великодушно», — еще раз попросил командующий и закрыл дверь эмки. Впереди рядом с шофером сел порученец командующего, суровый майор с автоматом, и машина поехала. Галина смотрела, как Павловский, широко шагая длинными ногами, шел к блиндажу, и почему-то, помимо ее воли, в голове ее далеко-далеко прозвучали давние бабушкины слова. Лик светлый, глаза ясные, волосы русые, плечи широкие, рука прямая и твердая. Машину командующего никто не останавливал, и Галина через 7 часов въехала в Москву. Майор донес ее чемоданы до дверей квартиры и распрощался. Не отвечая на расспросы тетушек, Галина прошла в ванную комнату, сбросила с себя одежду, легла в пустую ванну и пустила горячую воду. Семья ужинала. Вареная картошка с селедкой. «Селедка сегодня суховатая», — заметила тетя Надя. «Ты же отоваривала», — возмутилась тетя Наталья. «Надо было тщательнее выбирать». «Как будто там выбирать дают», — в свою очередь возмутилась тетя Надежда. «В пайке же суют. А там все в куче, и селедка, и масло, и крупы». «Я же выбрала вчера», — гордо заявила тетя Наталья. Галина встала, подошла к радиоприемнику и включила его. Передавали сводку информбюро. Левитан перечислял города, оставленные после тяжелых боев. «За приемником приходили», — сообщила тетя Надя. «Мы не дали». «Чего ж?» — равнодушно отозвалась Галина. «Приемники надо сдавать, есть постановление». «А если не вернут?» — возразила тетя Надя. «А картошка с глазками?» — продолжала ворчать Наталья. «Так вызреть не дали. И лето жаркое было. Вот ее картофельный клоп и поел». Сознанием дела ответила тетя Надежда. Галина сделала звук громче и вернулась к столу. «Галечка, зачем же так громко?» Удивилась тетя Наталья. «Мы и так все слышим. Отступаем, отступаем». «Вот и собирайтесь, наконец, в эвакуацию». Едва сдерживаясь, прохрипела Галина в Свердловск к маме и Толику. «Уже? А когда?» Жалобно поинтересовалась тетя Надежда. «Да хоть завтра. Вызов на вас от матери давно уже пришел. Не понимаю, что вас в Москве с ее сухой селедкой так держит». Тетушки притихли, пытаясь сообразить, чем вызвана эта вспышка гнева. Пронзительно, как удар спицы, зазвенел дверной звонок. Галина откинула стул, с грохотом упавший на паркет, и кинулась в коридор. На пороге стоял Туманов. Очень худой, почерневший от загара, обросший бородой в чужом, сильно поношенном офицерском обмундировании. Кисть левой руки была забинтована невероятно грязным бинтом. «Здравствуйте!» — выглянул из-за спины Кирилла Миша. «Вот, добрались-таки!» Галя закричала, хрипло и страшно. «Где ты был? Где ты был?» — била она наотмашь Туманова по лицу, как будто он вернулся после трехдневного загула в пьяной компании. Из носа его потекла кровь. «Где ты был все это время? Я чуть не умерла, меня чуть не убило, а тебя не было. Ни одного письма, ни одной весточки!» Галина схватила его и вжалась всем телом в вонючую, чужую, может быть, снятую с убитого гимнастерку. Туманов слезал кровь с верхней губы, поцеловал голову рыдающей на его груди жены и счастливо сказал: «Мы были в окружении». «В окружении», повторила Галина. «Ты ранен». Она схватила его руку с грязным бинтом и стала целовать ту руку, то его лицо. «Несите бинты, йод, горячую воду!» — скомандовала, не оборачиваясь, она тетушкам. «В окружении!» — плакала Галина. «Бедный мой, бедный, в окружении!» «Я тоже, между прочим, был в окружении», — напомнил всеми забытый Миша. «Можно войти?» Галя мыла Туманова, как ребенка. Терла мочалкой спину, тщательно и долго с дегтярным мылом. Мыло перемывало отросшие волосы. Пемза счищала коросту с натруженных ступней. Сама сбривала бороду, стригла волосы и ногти. Мишу мыли тетушки. От горячей воды он окончательно расклеился и, прикрываясь ладонями, плакал, рассказывая что-то маловнятное о пережитом и об утерянной аппаратуре. Тетушки охали, пугались, но мыли исхудавшее Мишино тело быстро и ловко, как профессиональные банщицы. Ужинать они не смогли. Миша заснул прямо за столом, и усилиями опять же тетушек был дотащен до маленькой комнаты, где прежде жил Толик. Туманов наслаждался чистым бельем и кроватью в спальне. Уже в забытии он услышал Галин вопрос. «Москву сдадут?» «Да», — ответил Кирилл и заснул. Галина сидела, поджав под себя ноги по-турецки, и смотрела на мужа. «Как это может быть?» «Туманов», — позвала она. «Кирилл! Кирилл!» Кирилл спал беззвучно. Только легкие хрипы доносились с дыханием через полуоткрытый рот из простуженных в лесных ночевках бронхов. «Туманов!» — Галина начала трясти мужа. «Проснись, пожалуйста! Проснись!» Туманов на мгновение открыл бессмысленные глаза, повернулся и едва различимо пробормотал. «Мишка, мне опять Галина приснилась». Больше он не просыпался. Галина надела халат и вышла из спальни. В коридоре на полу лежала куча тумановского и Мишиного оборудования. Рядом стояли их вещмешки. Галина развязала первый. Он был заполнен футлярами с негативами, камерами и объективами. Она развязала второй и вытряхнула его содержимое на пол. Среди недоеденного хлеба, аккуратно завернутого в тряпицу, бинокля с треснувшим окуляром, офицерского компаса, трубки, ржавой бритвы и прочих сокровищ Тома Сойера, на пол выпали толстые тетради в клеенчатых переплетах. Галина запихнула мелочи обратно в вещмешок, а тетради понесла на кухню. В детской комнате вдруг страшно закричал Миша. Галя и выбежавшие в коридор тетушки с накрученными на свернутые из газетных обрывков бигуди зашли в комнату. Миша метался во сне на постели, устроенной ему на полу. «Машины!» — кричал он. «Машины! Грузовики, черт, слева машины! Очень много машин! Немецкие!» Галина закрыла дверь в детскую и приказала тетушкам: «Одежду сожгите. Она вся шевелится от вшей. Сейчас сожгите, только вещи из карманов вынуть не забудьте». На кухне она включила маленькую настольную лампочку и открыла первую тетрадь. Мелким и очень убористым почерком, образовавшимся из-за желания экономить бумагу, были исписаны страницы тетради. Это был не то дневник, не то заголовки для будущих газетных статей. Часто мелькали стихотворные столбики. «Смотри, чего мы нашли в Кирилловом кармане!» — шепотом сообщила тетя Наталья, входя в кухню. Шедшая сзади тетя Надя несла в руках изъятые из сожженной одежды документы. Далеко отставив от себя, как это делают дальнозоркие люди, фотографию Галины, тетка Наташа начала читать строки, написанные на обороте. «Если я не вернусь, дорогая, нежным письмам твоим не внемля...» «Ты ему писала?» — удивилась она. «Отдай!» — вскочила из-за стола Галина. «Вас в детстве не учили, что чужие письма читать нельзя?» — спросила она, вырывая из рук тетушки фотографию. «Так это же не письмо!» — удивилась тетя Наташа. «Ты очень нервная стала, Галина!» — обиженно молвила тетя Надежда. «Нельзя так. Себя изводишь и нас с собою». Галина, не слушая, вернулась за стол и, двумя руками держа перед собой фотографию, стала читать тумановское стихотворение. «Мы тоже хотим», — попросила тетя Наталья. «Прочти вслух». Галина одарила их взглядом, не обещавшим ничего хорошего, но тут же передумала. «Ладно, садитесь. Только молчите». Тетушки сели за стол. «Солдатское письмо», — прочла Галина. «Если я не вернусь, дорогая, нежным письмам твоим не внемля, не подумай, что это другая. Это значит сырая земля. Только вам я всем сердцем и внемлю. Только вами я счастлив и был. Лишь тебя и родимую землю я всем сердцем, ты знаешь, любил». «Это он думал, что умирает», — уверенно кивнула тетя Наталья. «Это ж предсмертная записка». «Милые, идите спать», — попросила Галина. «Мне одной побыть надо». Туманов проснулся, сел на кровати, соображая, где он находится. Окна были затянуты плотными светомаскировочными шторами, и потому понять, что сейчас, день или ночь, было невозможно. За окном раздался грохот от грузовика, проехавшего по неплотно прикрытой крышке канализационного люка. И этот неповторимый мирный городской звук напомнил Туманову все события вчерашнего дня. Потом он увидел едва различимую полоску света под дверьми и вышел в коридор. Напольные часы в граненом футляре красного дерева, напоминавшем гроб, показывали 9 часов. Дверь кухни была приоткрыта. Именно там горел свет, слабый отблеск которого он увидел из спальни. Галина услышала скрип двери и медленно повернулась к вошедшему в кухню мужу. Туманов увидел свои тетради, темные круги под глазами жены. «Сколько я проспал? Сейчас день или ночь?» — спросил он, теряясь от ее пристального взгляда. «Утро». Галя подошла к окну и потянула шнур, закатывая штору. Солнечный свет ослепил их. Туманов сел за стол, выключил лампу, собрал тетради в стопку. «Прости, я не спросила у тебя разрешения», — первой заговорила Галина. «Я не знал, выберусь ли, и писал это для тебя», — признался Кирилл. «Да, я поняла», — сказала Галина. «Ну, и как?» — тихо спросил Туманов. «Ты написал любимой женщине и спрашиваешь, нравится ли ей то, что ты написал?» — уточнила Галина. «Да», — растерялся Туманов. «Сказать?» — мучила его она. «Скажи, пожалуйста», — взмолился Кирилл. «Хорошо», — согласилась Галина, — «я скажу». Она подошла к нему, обняла и очень серьезно сказала. «Я люблю тебя. Так, как никогда тебя еще не любила. Поэтому я боюсь». «Чего?» — иссохшими губами прошептал Туманов. «Боюсь, что эта война сожрет нас со всеми нашими любовями, как пожирает лев свое потомство. И я не уверена, что, умирая, я буду думать о тебе». Пугаясь своих предсказаний, ответила Галина. «Господи!» — с облегчением выдохнул Туманов. «Я-то дурак, грешным делом подумал. Подлец я и мерзавец, если меня подобные мысли посещают». «О чем ты подумал?» — нахмурилась Галина. «Не скажу», — покачал головой Туманов. «Я сама скажу, о чем ты подумал». «Ты подумал, что я полюбила другого?» «Легко», — сказала Галина. «Нет», — поморщился Туманов, — «не совсем так». «Так», — прервала его Галина, — «не стыдись, так думают все мужчины». «Я была на фронте», — вдруг сообщила она. «Когда?» — испугался Туманов. «Ты мне вчера ничего не говорила». «Не успела, ты заснул», — пожала плечами она. «С фронтовой концертной бригадой. Я надеялась, что вдруг встречу тебя или хотя бы людей, знающих что-нибудь о тебе». «Где ты была?» «Под каким-то Толмачевым». «Когда?» «Позавчера». «Вчера Толмачева взяли немцы», — сообщил Туманов. «Нам на последнем КПП перед Москвой сообщили». Он встал из-за стола. «Зачем ты поехала на фронт? Кто тебя заставил?» «А ты зачем поехал на фронт?» «Как зачем?» — изумился Туманов. «Я военный корреспондент, я мужчина, в конце концов. Сегодня же попрошу Берга отправить вас, тебя и тетушек, в эвакуацию». «Тетушек я уже сама отправляю. Что же касается меня?» — запальчиво крикнула Галя. «То я сама буду решать, куда и когда мне ехать. Я не желаю больше сходить с ума за 1000 километров от мужа в ожидании писем от него, не зная, жив он или нет. Здесь я хоть в редакцию могу сходить и выслушать, что мне соврет Берг на этот раз. Какое-никакое успокоение. А там...» «Хорошо», — согласился Туманов. «Но на фронт ты больше не поедешь. Пожалуйста», — попросил он, подходя. «Это важно. Мне так будет спокойнее, а?» И он осторожно обнял ее. «Здравствуйте. Очень хочется есть», — приветствовал их завернутый в одеяло Миша. «Сейчас я приготовлю завтрак», — сказала Галина. «Точно, ведь были завтраки», — восхитился Миша. «Слышь, Кира, завтрак». Смакуя это слово, счастливо повторил Миша. «Завтрак! Ведь слово-то бессмысленное, вроде «заведующий трактором». А какое хорошее! Есть яйца. Сделать вам яичницу?» «Как вы живете!» — всплеснул руками Миша. «Как до войны!» «Миша, вы тоже думаете, что немцы возьмут Москву?» — переменила тему Галина. «Почему тоже?» — возмутился Миша. «Сейчас! А я где жить буду? Мне Берг комнату обещал. Пусть-ка попробуют после этого Москву взять». Они стояли перед столом главного редактора газеты «Красная звезда» генерал-майора Берга. Одеты были, прямо скажем, неважно. Из-под длинных шинелей виднелись сапоги, но признаков галифе не наблюдалось. Равно, как и не было видно и гимнастерок из-под запахнутых поплотнее воротов шинелей. Зато у обоих за плечами висели солдатские вещмешки. «Очень рад», — вышел из-за стола Берг. «Очень рад, что прибыли». Он пожал руки своим корреспондентам. «А почему в таком...» Он запнулся, подыскивая сравнение. «Дезертирском виде». «Жена сожгла одежду», — извиняясь, пояснил Туманов. «Сильно завшивели». «Да-да», — смутился Берг, — «вам надо будет получить новое обмундирование, я распоряжусь». «Много привезли материала?» «Много», — ответил Туманов. 64 ролика негативов и 40 пластин», — доложил Миша. «Очень хорошо», — одобрил Берг. «Вам, товарищ Туманов, даю 2 дня. Мне нужно 12-13 очерков о боевых буднях, о героях, о зверствах врага и что-нибудь типа заметок, наблюдений, жанровых сцен. Жить будете здесь, в редакции. Места вам выделят. Вот, собственно, и все. Что у вас есть ко мне?» «Товарищ генерал-майор», — обратился к главному редактору Миша. «Кирилл не только жанровые сцены, он целую кучу стихов написал». «Стихи?» — удивился Берг. «О чем стихи?» «Это личные стихи, товарищ главный редактор», — ответил Туманов, зло посмотрев на друга. «Хорошо», — согласился Берг, перебирая бумаги на столе. «Личные так личные. Но если вдруг они станут общественными, приносите. Стихи нам нужны. Что еще?» «Все», — ответил Туманов. «Тебя кто просил о стихах говорить?» Накинулся он на друга, когда они вышли из кабинета главного редактора в сводчатый подвальный коридор. «Никто?» — легко согласился Миша. «А зачем тогда говорил?» — кипятился Туманов. «Смотри, Мишка, доиграешься, я с тобой в командировке ездить не стану». «Ну, во-первых, прикажут, поедешь?» — спокойно ответил друг. «Во-вторых, я лучший фотокорреспондент редакции. Куда ты со своими очерками без моих снимков денешься? А в-третьих... Я давно тебя знаю, и потому сказал лишь то, что ты сам хотел сказать, только стеснялся. Ты мечтал напечатать эти стихи в газете». «Я мечтал напечатать стихи в газете?» — возмутился Туманов. «Мечтал напечатать», — спокойно ответил Миша. «И рассказать всему Советскому Союзу о своей любви к Галине». «Ну, знаешь что?» — задохнулся от гнева Туманов, но фразу не закончил, а резко повернувшись, пошел вслед за девушкой-курьером в отведенное ему помещение. В крошечном кабинете клетушки он сел за стол, вынул из вещмешка тетради, пододвинул к себе стопку чистой бумаги и открыл первую тетрадь. Тем временем Миша отдавал распоряжение фотолаборатории. «Тамара, готовь раствор и добавь в него грамма 4 гидрохинона. Надо контрастность увеличить. И скажи ксилографу, чтобы был наготове. Работы сегодня будет уйма». «У нас каждый день работы больше, чем уйма, товарищ Могилевский», — весело ответила лаборантка. Сталин принимал доклад Генерального штаба о положении дел на фронтах. Докладывали в устроенном для Сталина специальном кабинете-бункере, построенном на глубине под ближней дачей. Докладывал начальник Генерального штаба Шапошников. «На рубеже Сагулякин-Паратова нашему 4-му гвардейскому корпусу противостоит вражеский корпус «Ф». Против корпуса «Ф» в составе 3-й и 13-й танковых армий задействованы также 5-й гвардейский КАВ-корпус генерала Лобанова и танковая группа генерала Сальникова». Тут Шапошников осторожно замолчал. «Почему замолчали, товарищ Шапошников?» — недобрым голосом вопросил Сталин. «Извините, товарищ Сталин, есть реальная, подтвержденная разведкой опасность, что при контрнаступлении немцев возможно их вклинивание в стык между позициями корпуса генерала Лобанова и группой генерала Сальникова, что может открыть коридор в направлении Москвы». Шапошников закончил и в ожидании замер с указкой у карты. Сталин молчал. «Поэтому, товарищ Сталин, нужна директива Генерального штаба на перемещение 2-й армии западнее, на рубеж Саперова-Ситники, Юго-Западного фронта», — продолжил Шапошников. «Подготовьте директиву», — произнес, наконец, Сталин. «Слушаюсь, товарищ Сталин», — мягко ответил Шапошников, на пухлом лице которого невзгоды и волнения первых дней войны, казалось, не оставили никакого следа. «А сейчас я хочу спросить начальника главного политического управления Красной Армии, товарища Мехлиса, о моральном состоянии бойцов и командиров Красной Армии». Повернулся Сталин и в первый раз посмотрел на Мехлиса, который сделал несколько шагов по направлению к нему. «Морально-политический уровень», — бодро доложил Мехлис, «и боевой дух в сражающихся частях очень высок, товарищ Сталин». «За счет чего?» «За счет того, что по Литупром РККА проводится в этих целях огромная работа. В частях и соединениях постоянно проводятся политинформации, партийные и комсомольские собрания, проходят встречи с тружениками тыла, колхозниками и рабочими, регулярно на передовую выезжают фронтовые бригады, составленные из лучших артистов». «Почему же так получается?» – прервал Мехлиса Сталин. «Мы отступаем, а дух высокий». «Непонятно». «Дух высокий, когда армия наступает. Это понятно. А у нас армия отступает, а боевой дух, как утверждает товарищ Мехлис, высокий». «Потому, товарищ Сталин, — отрапортовал Мехлис, — что это советский солдат». «А что, советский солдат дурак?» — спросил председатель комитета обороны. «Ему все время весело и хорошо». «Отступает и веселится при этом. Так ли, товарищ Мехлис?» Мехлису стало душно, а у него запотели очки. Он снял их, достал из кармана френча платок и начал протирать стекла, лихорадочно соображая, что сейчас надо сказать. Но сказать ему не дали. «Что за артисты на фронт ездят?» Вдруг спросил Сталин. «Огромное количество артистов высказали желание ездить на фронт в составе фронтовых концертных бригад. Вот недавно на фронт ездила народная артистка Коврова». Желая сделать Сталину приятное, добавил Мехлис. Сталин поднял голову. «Вы знаете, кто такая артистка Коврова?» – спросил он. «Нет», – испугался Мехлис. «То есть я ее знаю, конечно». Мехлис окончательно запутался и замолчал. «Актриса Коврова – народное достояние», – значительно сказал вождь. «А вы ее на фронт посылаете. А если немцы захватят артистку Коврову в плен? Вы об этом подумали?» – свирепел вождь. «Солдат попадет в плен, мы его заменим. Генерал попадет в плен, мы и ему найдем на смену другого. А кто заменит советскому народу артистку Коврову?» Сверкнул желтым глазом Сталин. «Вы, товарищ Мехлис?» Сталин помолчал. «Заводы эвакуируем, музеи эвакуируем, центральный банк эвакуируем, а про людей не помним. Немедленно эвакуировать товарища Коврову в глубокий тыл. Пускай она там снимается в кино». И уже отвернувшись от Мехлиса, прибавил. «Там от нее намного больше пользы будет».